Глава 14. «Тут вам повестка пришла», — сказала Любаша, протягивая Василию Петровичу склеенную почтовой маркой бумажку, когда он поздно, в начале первого, вернулся из главка домой. «Что ты путаешь? Какая еще повестка?» Хмурясь, он полез в карман за очками. На листке бумаги было напечатано: «Гражданину Толстякову Василию Петровичу. Предлагается вам явиться в прокуратуру города Москвы 28 декабря 1948 года. Явиться в 10 часов утра по адресу». Что это могло означать? Сколько помнил себя Василий Петрович, он никогда не имел дела с прокуратурой и милицией. Только однажды его вызвали в Министерство госбезопасности. Это было весной 37-го года. Сидя в полном одиночестве в столовой и помешивая ложечкой чай, Василий Петрович вдруг с необыкновенной отчетливостью вспомнил все подробности того злосчастного дня. И даже теперь, более 10 лет спустя, ему стало тоскливо и тревожно. Вечером позвонили на фабрику, и кто-то предложил ему явиться в 23:00 в бюро пропусков и обратиться в пятое окно. «Нельзя ли завтра? Сегодня я очень занят», — не без труда выдавил он из себя, желая выяснить, насколько серьезна причина вызова. «Явитесь тогда, когда вас вызывают», — отрезал человек на другом конце провода, и сердце Василия Петровича упало. Послышались частые гудки. Его суровый собеседник повесил трубку. Чтобы шофер не догадался, куда вызывают его начальника, Толстяков велел ехать на Старую площадь. Там он отпустил машину, а сам медленно поплелся вверх по улице. До 11 оставалось еще полчаса. Он с невольной завистью смотрел на пешеходов, торопливо и, как ему казалось, беззаботно шагавших по улице, и в первый раз в жизни подумал о счастье, называемом свободой. Василий Петрович мысленно бранил себя за то, что плохо пользовался этим счастьем. До сих пор ему как-то и в голову не приходило, что можно вот так, без всяких дел, разгуливать по улицам Москвы, посидеть на скамейке бульвара, съездить за город и побродить по лесу. «Если вернусь, обязательно буду жить по-другому», — решил он, не очень ясно отдавая себе отчет в том, что это означает «по-другому». Получив пропуск и найдя указанную комнату, Василий Петрович тихонько постучал. Ответа не последовало. Немного подождав, он постучал сильнее. Дверь раскрылась. На пороге показался молодой человек с чисто выбритым свежим лицом, в штатском. «Вам кого?» — спросил, пристально вглядываясь в него. Василий Петрович молча протянул пропуск. Человек в штатском мельком взглянул на него и сунул в карман. «Подождите здесь, вас вызовут». И дверь закрылась. Толстяков медленно ходил по длинному, плохо освещенному коридору. Здесь было тихо, даже звуки шагов поглощались ковровыми дорожками. И эта непривычная тишина взвинчивала и без того напряженные нервы. «В чем дело? Почему вызвали?» — в десятый раз спрашивал он себя, облизывая пересохшие губы. Мало ли, какие дела могут быть у этих органов. Может быть, им просто понадобилась моя консультация как специалиста, вот и вызвали. Успокаивал он себя, но это мало помогало. По-прежнему что-то тяжело давило на сердце, и во рту было горько. Он перебирал в памяти события последнего времени, стараясь найти в них ошибки, которые мог невольно допустить, или неосторожные слова, которые мог сказать. Нет, он ничего не мог припомнить. Вдруг он остановился, как громом пораженный, вспомнив про брата офицера, уехавшего в 18-м году на Дон, к белым. О нем Василий Петрович старался не думать, не вспоминать, и, конечно, в своих анкетах и автобиографиях не упоминал. Воспоминание о брате послужило как бы толчком, и перед глазами Толстякова, медленно шагавшего взад-вперед по коридору, прошла вся его жизнь. Суетливый пожилой костлявый человек с жидкими седыми волосами в поношенном черном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, это Петр Матвеевич, отец Василия Петровича, бухгалтер и доверенное лицо фабриканта Морозова в Озерах. За вечные проповеди о пользе бережливости фабричные дали бухгалтеру прозвище «Копейка рубль бережет». Никто в Озерах иначе не называл Петра Матвеевича. Однако скупость не помешала старику дать сыновьям образование. Старший брат Иван учился в коммерческом училище, а Василия определили в казенную гимназию. Революция застала его в 6-м классе. К этому времени Иван успел стать офицером и нацепить на плечи погоны поручика. В 1918 году Иван приехал домой в штатской одежде явно с чужого плеча, но в Озерах задержался ненадолго. Дня через три он вызвал к себе младшего брата, запер двери и доверительно сказал: «Слушай, Василий, на большевиков движется несметная сила, и совдепом скоро конец. Поедем со мною на Дон. Там у меня влиятельные друзья, и при их помощи я сумею устроить тебя как нельзя лучше». Василий Петрович помнит, как решительно отказался он тогда следовать за братом. Его не соблазнили ни золотые погоны, ни привольная жизнь, которую обещал Иван. И поступил он так вовсе не из трусости, нет. Просто у него не было никакого желания служить людям, которые стояли выше его только потому, что их отцы успели накопить капитал, а его отец нет. Разве это не было проявлением стойкости с его стороны, да еще совсем в юном возрасте? Жаль, что об этом нельзя упоминать в анкетах. Брат уехал, а он продолжал жить в доме отца. Он нигде не работал, и скуки ради волочился за молоденькой ткачихой, единственной дочерью строгой солдатской вдовы. От долгого хождения по коридору Василий Петрович устал, заныло в пояснице. Но нигде, как нарочно, не было ни одной скамейки, поневоле приходилось шагать взад и вперед. Он взглянул на ручные часы и ужаснулся. Стрелки показывали начало первого. Неужели о нем забыли? В Озерах организовалась комсомольская ячейка. Он тоже решил записаться. В то время у Василия Петровича не было определенных убеждений. Новая власть привлекала его главным образом тем, что она, как ему казалось, открывала перед образованным молодым человеком, каким он себя считал, широкие перспективы выйти в люди и сделать карьеру. Но его, сына хозяйского халуя, не хотели принимать в комсомол. Василий Петрович помнит, как он возмутился, как стал доказывать, что служащие ничем не отличаются от пролетариев. Тот же наемный труд — повторял он где-то прочитанную им фразу. В конце концов, за него заступились фабричные ребята, которым он оказывал некоторую помощь во время национализации фабрики, составляя опись оборудования. Хорошо, что о брате-офицере никто в Озерах не знал, иначе не видеть бы ему ни комсомола, ни партии. Старик, услышав, что сын не только связался с красными, но еще и вступил в комсомол, пришел в ярость. «Думал ли ты, бессовестный, о том, какой ответ придется держать твоему отцу за эти твои художества, когда вернется хозяин?» — спросил он. «А он никогда не вернется». Лицо старого бухгалтера исказилось злобой, на шее вздулись жилы. «Вон с моих глаз, щенок!» — захрипел он, задыхаясь. Василию Петровичу деваться было некуда. Пришлось искать приюта у ворчливой солдатской вдовы, а там вскоре случилось и так, что он стал мужем ее дочери Дарьи. Одна из многочисленных дверей, выходящих в коридор, открылась. Оттуда вышел человек в военной форме и, не обращая никакого внимания на Василия Петровича, направился к лестничной клетке. Это вернуло Толстякова к действительности. «Нельзя же заставлять людей ходить до утра», — возмутился он и решительно постучал в дверь комнаты, куда его вызвали. Послышался уже знакомый голос. «В чем дело?» «Вы верно забыли про меня?» Василий Петрович приоткрыл дверь. «Ждите!» — крикнули ему из-за двери. Отяжелевшие ноги, словно налитые свинцом, еле двигались. Боль в пояснице усилилась, в голове гудела. Василий Петрович прислонился к стене и закрыл глаза. В течение какого-то времени он не мог себе дать отчета, спит он или бодрствует. Перед ним снова замелькали знакомые лица, чередовались обрывки забытых событий. Вот он перебирает золотые монеты, кольца, серьги и брошки, осыпанные блестящими камешками. Ну да, все это нашлось в окованном железном сундуке отца, вскрытом после его смерти. Владея таким богатством, можно было думать и об учебе. Василий Петрович еще в гимназии мечтал об адвокатской карьере. Конечно, ему теперь уже, члену партии и ответственному секретарю местного совета, можно было бы осуществить эту мечту. Но в укоме партии имелась одна единственная путевка в Московский текстильный институт. Скрипя сердце, пришлось взять ее. Не беда, что он будет инженером-текстильщиком. Специалисты нужны везде. Хозяйство восстанавливалось даже в таком захолустье, как Озеры. Обе фабрики пустили в две смены, а инженеров раз-два и обчелся. Шумные аудитории института на Донской улице, диспуты и вечера. Большинство студентов пришли с фабрик и заводов. У них была слабая подготовка и жили они на стипендию. А он окончил 7 классов гимназии, учеба давалась ему легко, и к тому же он получал хозяйственную стипендию от фабрики по контрактации. НЭП в полном разгаре. Витрины магазинов на Мясницкой и в Петровском пассаже, а также в Столешниковом переулке, манят глаз соблазнительными товарами. На Тверской, как в старину, ловкие нэпманы каждый день объявляют дешевую распродажу. На Сухаревке толкучка невиданных размеров. По вечерам в ресторанах, барах и кафе-шантанах выступают цыгане, полуголые девицы поют чувствительные романсы. А на Смоленском рынке, в обжорках, студенты обедают за 25-30 копеек. На биржах труда и около вокзальных площадей толпятся люди, ищущие хоть какой-нибудь работы. У Василия Петровича денег более чем достаточно. Стипендия большая. На приличное существование хватает. Отцовское наследство остается почти в неприкосновенности. Бережливость, как видно, перешла к нему от старика. И хорошо, всегда надо думать о будущем. Он ушел из общежития и поселился в маленькой уютной комнатенке недалеко от института у одинокой, еще не старой хозяйки. Дарья осталась дома в Озерах, и Василий Петрович не спешил с ее вызовом. Он был уже инженером и работал в тресте «Моссукно», когда пришлось, скрипя сердце, вызвать жену в Москву. Пошли ненужные сплетни, и другого выхода у него не было. Жить с Дарьей было ему нелегко. Разные были они люди и по взглядам, и по воспитанию. Она вечно была занята по хозяйству, а с рождением сына стала просто невыносимой. Казалось, кроме Егора, ничто в целом мире не интересовало ее. И Василий Петрович потихоньку развлекался на стороне. Были у него мимолетные связи, но ничего серьезного до встречи с Ларисой. Он открыл глаза, встряхнулся и опять зашагал по коридору. И только в 4-м часу усталый, безразличный ко всему, он опустился на стул возле письменного стола, освещенного лампой под зеленым абажуром. «Рассказывайте, в каких отношениях вы находились с врагом народа Никифоровым?» — спросил молодой человек в штатском, закуривая папиросу. «В самых обыкновенных, какие бывают у всякого директора с секретарем райкома». «Когда и при каких обстоятельствах он завербовал вас?» «Что? Что вы сказали?» До сознания Василия Петровича не сразу дошел смысл вопроса. Он поднял голову и с ужасом уставился на молодого человека. «Послушайте, вы, нечего ломать комедию. Никифоров в своих показаниях рассказал все. Вот они. Следователь ударил рукой по папке, лежащей перед ним. «По-видимому, вы ошибаетесь, товарищ. Я с Никифоровым нигде, кроме служебной обстановки, и не встречался». «Конечно. Где же еще? Для конспирации лучшего места, чем кабинет секретаря райкома, трудно придумать. Хватит, перейдем к делу. Какие конкретные задания давал вам Никифоров?» «Да нет же, вы не хотите меня понять. Ничего подобного не было. Василий Петрович так был растерян и напуган, что не находил достаточно убедительных слов, чтобы опровергнуть чудовищную клевету, возводимую на него». Следователь переменил тактику и на этот раз сказал мягко, почти дружелюбно. «Ну хорошо. Расскажите, кто еще из районного актива был в вашей группе, и мы отпустим вас домой». В это время без шума раскрылась боковая дверь. Василий Петрович даже не сразу заметил, как в кабинет вошел военный высокого роста с двумя ромбами на петлицах гимнастерки. «Что тут происходит?» — спросил он, обращаясь к вытянувшемуся перед ним молодому человеку. — «Да вот упирается», — ответил тот. — «В чем обвиняется гражданин?» — «Толстяков Василий Петрович, активный участник шпионско-диверсионной группы Никифорова», — начал читать следователь. Но военный остановил его. — «Тут какое-то недоразумение. Я хорошо знаю товарища Толстякова». Военный протянул руку. «Здравствуйте, Василий Петрович». «Здравствуйте», — пробормотал, вставая, Толстяков. Ошеломленный, растерянный, он старался, но не мог вспомнить, кто этот военный и где приходилось им встречаться. «Извините, что вас побеспокоили. Знаете, в нашем деле всякое бывает». Военный предложил следователю немедленно отпустить Василия Петровича. «Когда часовой...» у массивных дверей взял у него подписанный пропуск и выпустил на улицу, Василий Петрович поверил, наконец, что свободен. Он был слишком взволнован, чтобы разбираться в случившемся. То ли это была специально продуманная инсценировка, какой-то особый прием, то ли военный с двумя ромбами действительно знал его. «Все же это мне урок. Отныне никаких друзей, никаких разговоров, кроме служебных», — думал про себя Василий Петрович, направляясь по еще пустынным в этот ранний час улицам домой. И вот сейчас, сидя в столовой со стаканом остывшего чая, Василий Петрович вспоминал о своем тогдашнем намерении жить по-другому. Это неясное, но казавшееся тогда необыкновенно привлекательным намерение было им тотчас забыто. Он еще раз перечитал повестку и усмехнулся. Вот каким ненужным воспоминаниям и размышлениям может привести простой клочок бумаги. Утром, придя в главк, Василий Петрович велел секретарше узнать номер телефона прокуратуры и соединить его с прокурором. «Мы решили потревожить вас по поводу забракованной Мосторгом большой партии шерстяных платков», ответил помощник прокурора. «Это не первый случай, и боюсь, что директора, главного инженера и начальника ОТК придется привлечь к уголовной ответственности. Но предварительно нам хотелось бы поговорить и знать ваше мнение». «Уж сразу и к уголовной ответственности. Если за каждый платок сажать людей в тюрьму, то некому будет работать», — невесело пошутил Василий Петрович, раздумывая, кого же послать к прокурору. «Во-первых, не за каждый платок, а из-за целой партии платков. Во-вторых, как вы знаете, закон об ответственности руководителей за выпуск недоброкачественной продукции не отменен». В голосе помощника прокурора Василий Петрович уловил нотки раздражения и сменил тактику. «Конечно, конечно. Но вы и представить себе не можете, в каких условиях нам приходится работать. Сырья не хватает, красители недоброкачественные, квалификация рабочих низкая. Впрочем, не будем спорить. Если вы разрешите, я вместо себя пришлю моего помощника, весьма квалифицированного инженера». Помощник прокурора согласился, и Василий Петрович попросил Никонова съездить в прокуратуру. Когда Юрий Борисович вернулся из прокуратуры и с сияющим лицом сообщил, что вопрос с платками отрегулирован, Василий Петрович подумал. а все же неплохо иметь возле себя такого расторопного человека, как Никонов. Пусть говорят что угодно, но без таких не обойдешься. Нужно отблагодарить его как-нибудь, — решил Василий Петрович и, окончательно успокоившись, начал просматривать почту. Еще в раздевалке его шумно поздравили студенты-однокурсники. Вадим небрежно поблагодарил их и побежал вверх по лестнице, думая про себя. Вот так и приходит к человеку слава. Не успел он войти в аудиторию, как к нему потянулось несколько десятков рук. «Ну, Вадим, поздравляю! Молодец, Вадька, здорово!» Перебивая один другого, говорили товарищи. «Ребята, минуточку! Минуточку! Минуточку внимания!» Неуклюжий Саша с трудом вскарабкался на стол и, достав из кармана свежий номер комсомольской газеты, начал громко читать напечатанные там стихи Вадима. «Грозовые тучи чернее земли небо заслали, и где-то вдали гром загремел, и зарницы блеснули, и нити дождя за собой потянули». Веснушчатая студентка, пожав плечами, нагнулась к подруге. «Подумаешь, тоже мне поэзия. Писанием таких виршей все школьники занимаются». «Тсс!» — остановила ее подруга. В коридоре задребезжал звонок. Студенты, похлопав Саше, поспешили занять места. Началась лекция. Вадим, безразличный ко всему окружающему, сидел, подперев рукою голову, и мечтал. Разве не может случиться, что его стихи понравятся какому-нибудь известному поэту? И тут известит его на страницах литературной газеты, да не только его, а всю страну, о рождении нового самобытного таланта, предложит издательству выпустить сборник его произведений. Правда, для сборника у него еще стихов маловато, но не беда. Можно работать день и ночь, взяться за большие формы, скажем, за поэму, и подогнать. После выхода сборника его, конечно, примут в союз писателей. Александр Фадеев пожмет ему руку и скажет: «Мы надеемся, что вы прославите нашу советскую поэзию. Для этого у вас имеются все данные — талант, молодость, энергия». В будущем он непременно возьмет себе псевдоним, а то в его фамилии Преображенский — есть что-то поповское. Везде, где бы он ни появлялся, будут шептать: «Этот известный поэт». Самые шикарные девушки сочтут за великую честь знакомство с ним. А деньги? В деньгах недостатка, конечно, не будет. Искряга Борис больше не осмелится упрекать его за каждый стакан вина. Можно купить москвича. Нет, лучше победу. Научиться управлять. И захотел, сел за руль и поехал в Ленинград или в Сочи, а можно собрать подходящую компанию и отправиться куда угодно. Во время перемены Вадим задумчиво прохаживался в одиночестве. Он никак не мог решить, как ему поступить с Леной. Жениться на ней он, конечно, не собирается, но так сразу порвать связь тоже нехорошо. Может быть, она со временем поймет, что не пара ему, и сама отойдет. Поглощенный мыслями о будущем, Вадим и не заметил, как прошел день. После семинара по политэкономии он взял Сашу под руку, и они вместе вышли из университета. Во дворе около памятника Ломоносову их дожидался Борис. «Что за дурацкая привычка сидеть до конца? Неужели не смогли смыться пораньше? Еще немножко, и я смотал бы удочки», — заворчал он на друзей. «Староста нашей группы подлиза. С такой не больно столкуешься», — оправдывался Саша. «Подумаешь, у нас тоже была одна такая маменькина дочка, но мы быстро привели ее в чувство, сейчас паинькой стала. Ну как, читали? Молодец-таки Никонов, у него всюду блат. Втиснул-таки свою писанину в газету». «Что значит втиснул?» Вадиму вдруг стало обидно. «Если стихи бездарные, то никакой блат не поможет. Рассказывай. Мы с Сашей люди свои и в медицине разбираемся. Не ты ли засыпал все журналы и газеты своими стихами? А толк какой? Один и тот же стандартный ответ. Использовать не можем. Вам нужно тщательно поработать над отделкой стихов. Рисоваться нечего. Напечатали, ну и ладно. Я, например, рад за тебя. В данный момент вопрос заключается в другом. Неужели мы не отметим это событие надлежащим образом? Надо бы, но, понимаешь? Саша похлопал себя по боковому карману. Последнее время мамаша моя совсем отбилась от рук, без конца ворчит. Я человек нещепетильный, могу все снести, лишь бы деньги. Беда в том, что ругать ругает, а денег не дает. Ясно. Короче говоря, история в этом тесном мире вечно повторяется. У меня тоже всего полсотни. На худой конец поллитровочку, конечно, можно раздавить. Жаль. Такое событие хотелось бы отметить по-человечески. Сесть за столик, обложиться закуской и хоть на время позабыть о бренности жизни. Борис уставился на Вадима. Не безинтересно было бы узнать мнение служителя Парнаса. Что, если позвонить Лене? Она единственная дочь у своих свободомыслящих родителей, служителей искусства, и у нее всегда водятся деньги. Не замотаем же, вернем. Последней фразой Вадим как бы оправдывался перед самим собой. Идея. Быстро согласился Саша. Борис брезгливо поморщился, но промолчал. Вадим вышел из телефона автомата с сияющим лицом. «Порядок. Лена будет ждать нас у массовета», — сообщил он. «Оттуда до Арагви два шага». «У меня есть предложение», — оживился Саша. «Раз в деле участвует представительница прекрасного пола, позовем и Милочку». «Ну ее». Борис швырнул сигарету и зашагал вперед. Он знал, что Милочка не придет. Борис был очень зол на нее. Последнее время она, как ему казалось, держалась надменно, да и вообще вела себя весьма странно. Главное, не хотела встречаться с ним, даже от билетов в театр отказалась. «Зазнайка! Подумаешь, видали мы таких?» — думал он, давая себе слово больше не звонить и прекратить знакомство. Но через короткое время его еще сильнее тянуло к ней. «Может ли это быть?» Он стеснялся признаться в этом даже самому себе, но временами тоска по Милочке становилась такой сильной, что он не находил себе места. В ресторане после каждой рюмки Борис все больше мрачнел, говорил Лене грубости, чуть не подрался с Вадимом и, не вытерпев, наконец побежал к автомату звонить Милочке. «Я очень плохо себя чувствую», — сказала она. На его настойчивые просьбы прийти хоть на 10 минут для серьезного разговора ответила, что это ни к чему, и повесила трубку. «Ни к чему? Как бы не так. Назло всем возьму и женюсь на ней, тогда посмотрим. То, что Милочка может не захотеть выйти за него замуж, ему даже в голову не приходило». Приняв такое решение, Борис успокоился и вернулся к столику веселый. Лариса Михайловна была в полном расстройстве чувств. Жизнь, налаженная ценой стольких ухищрений, забот и сделок с совестью, рушилась, и уютный, богато обставленный дом, в котором каждая вещь была приобретена ею, превращался для нее в сущий ад. Правда, и раньше она не имела душевного покоя. Грозная тень калеки мужа вечно стояла над ее жизнью. Но она надеялась, что со временем дети встанут на ноги, все как-то наладится. А теперь Леонид ушел. Ушел, должно быть, навсегда. Милочка, обычно такая веселая, жизнерадостная, замкнулась в себе и редко выходит из комнаты, ни с кем не хочет разговаривать. Лариса Михайловна убедилась, что дети не приняли ее жертвы, ее забот об их будущем. И не только не приняли, но, как видно, сурово осудили ее поступок. О том, что, выходя замуж за Толстякова, она преследовала только эгоистические цели, Лариса Михайловна не задумывалась даже теперь. Вот и Юлий Борисович избегает встреч с нею. И, наконец, в довершение всех бед изменился и Василий Петрович. Стал раздражительным, ворчит по каждому пустяковому поводу и говорит обидные резкости. Часами сидела она у туалетного стола, с горечью разглядывала морщинки на лице и темные круги под глазами. Молодость прошла. Никакая косметика не вернет ей былую свежесть и красоту. А ведь было время, когда многие, очень многие добивались ее благосклонности, в том числе и Юлий Борисович. После долгих размышлений Лариса Михайловна решила, что ей непременно нужно повидаться с Юлием Борисовичем. В конце концов, он единственный человек, которому она может рассказать обо всех своих бедах и огорчениях, ничего не скрывая. Он разумный человек, он может дать хороший совет. И кроме того, не признаваясь в этом даже самой себе, она где-то в тайниках души надеялась, что такая встреча может привести к восстановлению их прежних отношений. Ведь она так одинока, так нуждается в поддержке. А если этого и не случится, то, по крайней мере, наступит конец мучительной неопределенности. В субботу она суетилась весь день. Уложила волосы у лучшего дамского мастера парикмахерской «Гранд-отель», сделала маникюр, заглянула по привычке в антикварный магазин и купила статуэтку пузатого китайского монаха из фарфора. Впрочем, даже такое удачное приобретение не обрадовало ее. Чтобы на завтра быть свежей и бодрой, Лариса Михайловна легла рано. Утром она поднялась, чуть свет, приняла ванну, долго возилась у зеркала и потом, взяв такси, отправилась к Никитским воротам. Когда она позвонила, Юлий Борисович лежал еще в постели. Накануне у него были Борис и Вадим. Сидели допоздна, и, кажется, они выпили лишку. Сейчас у него болела голова, слегка подташнивала. Он был зол на весь мир. Этот мальчишка заладил ходить к нему в гости, брал деньги взаймы, не возвращал. Мало того, пришлось два раза свести его в ресторан. Накинув на себя халат и ворча, что ходят, мол, всякие бездельники и не дают человеку отдохнуть даже в воскресенье, Юлий Борисович пошел открывать дверь. Увидев Ларису Михайловну в котиковой шубке и меховой шапочке, он от неожиданности невольно отступил назад. «Можно?» — спросила Лариса Михайловна, стараясь казаться веселой и непринужденной. — Конечно, хотя, по-моему, это и не очень разумно. Делая вид, что не расслышала эту не слишком приветливую реплику, она разделась в передней, не спеша поправила перед зеркалом волосы и вошла в комнату. Юлий Борисович последовал за ней с обреченным видом, даже слегка втянув голову в плечи, словно ожидая удара. Приход к нему Ларисы Михайловны в такую раннюю пору ничего хорошего не предвещал. Никонов сошелся с Ларисой Михайловной в первый год войны, спустя месяца два после ухода Ивана Васильевича Косарева на фронт. До этого между ними установились легкие непритязательные отношения. Бывая в управлении фабрики, Никонов обязательно заглядывал в контору пошутить, посмеяться с кокетливой плановичкой и говорил ей комплименты, рассказывал анекдоты, а иногда приносил маленькие подарки — плитку шоколада, флакон духов. Лариса Михайловна, в свою очередь, всячески давала понять, что молодой инженер ей нравится. Впрочем, новый помощник начальника механических мастерских заигрывал не только с плановичкой. Все женщины, служащие комбината, находили его симпатичным и галантным кавалером. Сдавая дела помощнику, Иван Васильевич попросил его не оставлять семью без внимания. «Лариса остается совсем одна с двумя детьми. Ей будет нелегко. Прошу вас, Юлий Борисович, в случае чего помочь ей», — сказал он на прощание. Никонов даже обиделся. «Разве об этом нужно просить?» Он взял на себя роль доброго опекуна и часто заходил к Ларисе Михайловне по вечерам. Очень скоро между ними установились близкие отношения. И когда Толстяков тоже стал ухаживать за ней, Юрий Борисович встревожился. Встать поперек дороги директору он считал по меньшей мере неразумным. «Захоти, Василий Петрович, бронь Никонова будет аннулирована, и он окажется на фронте». К тому же у него никаких серьезных намерений не было. Не станет же он связывать свою жизнь с женщиной, которая старше его на 8 лет, да еще с двумя детьми на руках. И Юрий Борисович откровенно посоветовал Ларисе Михайловне подумать о будущем, о детях. «Видишь ли, надеяться на возвращение твоего мужа нечего. В этой войне слова «пропал без вести» равносильны слову «погиб». Предположим, что он попал в плен. Разве он выживет? Если у Василия Петровича серьезные намерения, колебаться, по-моему, нечего. Он человек влиятельный, с большими связями. С ним ты и твои дети будете жить, как у Христа за пазухой. Ради тебя, ради будущности твоих детей, я готов пожертвовать всем, даже моей любовью к тебе». И она не заставила долго уговаривать себя, вышла замуж за директора, но связи с Никоновым не прерывала. Столь удачно сложившиеся обстоятельства вполне устраивали Юрия Борисовича. Сняв с себя ответственность за судьбу Ларисы, он в то же время приобрел возможность, если и не влиять через нее на Василия Петровича, то уж во всяком случае быть всегда в курсе его замыслов и намерений. Время шло. Никонову все больше надоедали ее навязчивость, бесконечные упреки и частые сцены ревности. Он тяготился затянувшейся связью и искал благовидного предлога, чтобы порвать ее. Лариса Михайловна долго пудрилась у туалетного столика, еще раз поправила прическу и, повернувшись к нему, сказала: «Вижу, ты не рад моему приходу». «Отчего же? Я просто не ожидал. Ты ведь могла предупредить меня по телефону». «Мне так нужно поговорить с тобой». Она подошла к нему и сделала робкую попытку обнять. «Извини, я оденусь». Юрий Борисович торопливо юркнул за ширму. Еще недавно его холодность оскорбила бы ее, и она устроила бы бурную сцену с истерикой, криками, обвинениями в измене. Но сейчас она молча опустилась в кресло и сидела неподвижно, глядя в окно. «Видишь ли, я давно хотел сказать тебе», — говорил Юрий Борисович из-за ширмы. «Пойми, как мне тяжело. Василий Петрович прекрасно ко мне относится, доверяет, а мне совестно ему в глаза смотреть. Самое разумное — разойтись нам по-хорошему и остаться друзьями». Удивленный ее молчанием, он вышел из-за ширмы. Она сидела в кресле и, закрыв лицо руками, тихо плакала. Юрий Борисович стоял и холодно, со скукой смотрел на нее, думая, что она, по-видимому, не скоро уйдет.